1. Исай открыл окно, впуская в кабинет тягучий летний зной. Огромное маслянистое солнце, едва касаясь верхушек раскаленных небоскребов, медленно клонилось к горизонту. Автомобильная гарь смогом нависла над тротуарами, вытесняя свежий воздух. До конца рабочего дня оставалось пара часов. Шеф находился в отпуске, а Исай, как его заместитель, временно исполнял обязанности руководителя. Он сильно устал и придумывал себе отговорки, чтобы уйти пораньше, но совесть не позволяла покинуть рабочее место раньше остальных. Да и что бы он делал дома один? Можно было, конечно, пойти в паб, прогуляться, развеяться, но вечер понедельника у всех полон забот. Это у Исая не было ни семьи, ни каких-либо хлопот. Его личное время принадлежало полностью ему одному и никому больше. На Иридиуме он оказался случайно. Бежал от несчастной любви. Решение созрело в его голове мгновенно, как только взгляд коснулся строчек объявления на экране. На планету в город колонистов требовались программисты со знанием языков квантового программирования. Исай тут же схватил телефон, набрал номер. Прошли доли секунды, за которые его подсознание успело взвесить все за и против. На Земле все напоминало АК. Девушке, отвергнувшей его чувства, которая все никак не хотела забываться. Парень не мог спокойно дышать, зная, что она ходит по той же планете, что и он, и дарит свою улыбку и драгоценное время кому-то другому. Может, этот поступок выглядел слишком импульсивным, но молодой человек ни о чем не жалел. На собеседовании, просмотрев его резюме, будущие работодатели, не колеблясь ни минуты, сразу же включили его в список группы разработчиков. На вопрос, почему именно Иридиум, ведь существует множество планет, на которые требуются специалисты, Исай ответил, что ему просто захотелось пожить в необычной обстановке. А Иридиум, действительно, был очень необычен. Сушу покрывали бескрайние пустыни сине-голубых песков, спарываемые кое-где золотистыми клыками бронзовых скал. Оранжевый диск Альдебарана, сияющий в бирюзовом небе, был в 10 раз больше земного солнца, но благодаря плотной атмосфере на него можно было смотреть невооруженным глазом. Правда, недолго, минут 5, но все равно эта особенность приводила в восторг всех вновь прибывших. Сушу составляли два больших материка – Полилий и Лампарус. В их глубине, в необычных синих пустынях, никто не жил. Города колонистов располагались в основном на берегах полосатого океана, которым была покрыта значительная часть Иридиума. Его прозвали так, действительно, из-за наличия изумрудных и черных полос, которые становились видны с высоты. Ученые объясняли такой причудливый окрас вод растворенными в них специфическими минералами, которых не было в периодической таблице. За 100 лет изучения планеты специалисты так и не нашли на ней признаков органической жизни. Они пришли к выводу, что Иридиум никогда не был обитаем, хотя имел все пригодные для образования жизни условия. Воду, тепло, плотную атмосферу, необходимое давление на поверхности и кучу полезных химических соединений. Но по неизвестным причинам жизнь на планете так и не образовалась, будто она специально была предназначена для людей и ждала своего часа, когда первые колонисты ступят на ее поверхность. Исай сразу же полюбил Иридиум. Хотя по прошествии 6 месяцев пребывания на нем понял, что К. не желает забываться даже в 65 световых годах от родной планеты. Личная судьба – совокупность случайностей и независящих от человека обстоятельств. Мы не выбираем судьбу, но являемся ее причиной. Иными словами, судьба – следствие непредвиденных обстоятельств, путь – осознанный выбор. Именно так успокаивал себя Исай, надеясь, что К. скоро забудется на чужой планете. Возвращаться он не собирался. Никогда. Он считал, что избрал этот путь сам, ведь он мог спокойно остаться на Земле. И одновременно не мог. Тогда, выходит, выбора у него не было. А раз не было выбора, значит, он следовал своей судьбе? Для программиста он был слишком сентиментален. Хотя, должны же существовать сентиментальные программисты? Они создают программное обеспечение для роботов, но сами-то они не роботы. После многих разочарований и самого главного, которое принесла ему К. Исай все равно оставался романтичным парнем. По вечерам он выходил на прогулку и с ностальгией и умиротворением смотрел на зажигающиеся звезды. Плотная атмосфера Иридиума пропускала свет лишь самых ярких из них. Исай различал Сириус, Вегу, Канопус, почти все звезды Ориона, Арктур, появлявшиеся над горизонтом лишь к полуночи, и великолепные Плеяды. Лун у Иридиума не было, поэтому все ночи напролет можно было любоваться красотой звезд, складывающихся в невиданные ранее созвездия. В такие минуты на парня накатывали воспоминания и сожаления о событиях, которые так и не произошли в его жизни. Ка. Он повстречал в кофейне, недалеко от своей работы, а потом оказалось, что девушка работала в той же ИТ-компании, что и он, но устроилась туда недавно. Как он мог ее не замечать? Как мог не замечать ее заливистого смеха, шуток, больших шоколадных глаз, оттенка корицы, красивой светлой кожи с россыпью еле заметных веснушек? Как мог не замечать приятного тембра голоса, который ни с каким другим теперь не спутает до конца своей жизни? Любовь, как гвоздь, застряла в сердце и заставляла его кровоточить даже на чужой планете. Когда-то давно в одной из эзотерических книг Исай прочитал, что существуют так называемые планетарные духи, индивидуальные сознания каждой планеты. Тогда он посчитал эту теорию шуткой, теперь бы многое отдал за то, чтоб она оказалась правдой. Когда он гулял под звездами, то мысленно обращался к планетарному духу Иридиума, прося забрать его печаль. Но пока что дух никак не реагировал. Зато реагировали коллеги парня, среди которых он сразу же прослыл чудаком. Но все программисты немного чудаки. Иначе кто в здравом уме выберет эту профессию? Дни на Иридиуме тянулись однообразно. Первое время, когда необычный пейзаж был в новинку, Исай долго гулял в свободное время по окрестностям за городом, но спустя примерно 3 месяца однообразный ландшафт приелся. Полосатый океан, в котором было запрещено купаться из-за непредсказуемого влияния растворенных в его водах минералов на тело человека, выглядел обычным темным морем. Это с высоты птичьего полета его спокойная гладь образовывала загадочные полосы. С берега их было не видно. Кстати, в океане совершенно отсутствовали шторма и волны, что казалось ученым удивительным феноменом, не находившим логического объяснения. Но как бы там ни было, находились смельчаки, которые втайне лезли в воду и говорили, что по ощущениям она ничем не отличается от земной. И никаких последствий для себя они так и не обнаружили. Может, прошло слишком мало времени, а может, не все придумывали, и реально в океан никто не рискнул лезть. Исай не любил купаться. И даже если бы такого запрета на Иридиуме не существовало, он все равно бы предпочел купанию свое любимое занятие – написание кодов. Однажды его и пару других разработчиков отправили в командировку на научно-исследовательскую станцию, находившуюся в глубине Полилия. У сотрудников возникли какие-то неполадки с программным обеспечением, и требовалась помощь специалистов. Станция располагалась посреди бескрайних синих песков, а с севера ее закрывала гряда невысоких бронзово-золотистых скал, практически отвесных и выглядевших, как острые зубы какого-нибудь страшного великана, притаившегося в почве. Вертолет, доставивший Исая и его коллег в пункт назначения, сделал круг и приземлился на площадке, находившейся на вершине белого овального здания станции. После первичной диагностики выяснилось, что поломка серьезная. На ее исправление могла уйти неделя, но программисты надеялись управиться за несколько дней. Сотрудники станции выделили им комнаты в жилом блоке. Исаю досталось с видом на скалы. Первые 3 дня парень приходил лишь переночевать и не мог увидеть их прекрасного величия на закате, когда оранжевый диск заходящего Альдебарана подсвечивал камни таким образом, что казалось, будто они горят огнем невиданной красоты. Сполохи багрянца и золота, оттеняемые синевой песков, выглядели просто потрясающе. На рассвете скалы тоже окрашивались светом звезды, но в такое время лишь по их верхушкам скользили мягкие розово-лиловые лучи разгорающегося светила, а остальная часть была скрыта тенью станции. На 4-е сутки, закончив работу пораньше, Исаю наконец удалось увидеть этот захватывающий закат. Он посмотрел в окно, а затем, не теряя ни минуты, выбежал на улицу и почти бегом направился к скалам, боясь упустить драгоценное время. Они оказались расположены гораздо дальше, чем парню показалось вначале. До них было не меньше 2 километра. Когда Исай наконец добрался в нужное место, Иридиумское солнце почти село. Альдебаран дарил последние лучи медным камням, которые в считанные минуты увидали под натиском сумерек. Однако парню все же удалось немного прогуляться вокруг этой захватывающей красоты, первозданной чуждой человеку природы, и полюбоваться ее творением. Он немного поднялся вверх, чтобы стать еще ближе к камню, прикоснулся ладонями к теплой поверхности скалистых отрогов, наблюдая за тем, как раздувшееся ленивое светило уплывает за горизонт. Затем Исай поднялся еще выше, метров на 10, и остановился на небольшом пятачке, окруженном бронзовыми пиками острых камней. Он зачем-то нагнулся и поднял с земли маленький камешек, не больше половины ладони. Начал вертеть его в руках и рассматривать. Он походил на абсолютно бесформенный кусок застывшей магмы, извергнутый из недр иридиума миллионы лет назад. Таких валялось кругом в избытке, но парень все разглядывал и разглядывал камень, и в какой-то момент, перед тем, как величественный Альдебаран бросил последний луч на скалы, ему показалось, что кусок породы в его руках на мгновение ожил. То есть он будто моментально перестроил свою структуру и снова застыл. Внешне это выглядело так, будто его поверхность на сотую долю секунды пришла в движение и, незначительно поменяв свою форму, остановилась. Парень счел это странное явление оптической иллюзией. Подумал, что ему все показалось, ведь предыдущие дни он практически не вылазил из-за компьютера, вперившись взглядом в монитор. Вот его уставшие глаза и выдали такой фокус. Но он все равно вздрогнул от неожиданности, однако камни не выронил, повертел его в руках, окончательно убедившись в том, что все это ему привиделось, и только потом бросил его на землю. А затем почему-то передумал и, действуя словно по наитию, нагнулся, подобрал его и унес с собой. На память. Хотя, к чему, если Исай не планировал возвращаться на землю? Этого странного порыва он объяснить себе никак не мог. Лишь возвратившись в свою временную комнату, он будто опомнился и совершенно не понимал, зачем притащил с собой абсолютно бесполезный кусок камня. При искусственном освещении он выглядел довольно невзрачно. Лишь изредка на его поверхности поблескивали какие-то вкрапления редких минералов, но их было очень мало. О том странном случае, произошедшем с ним в скалах, Исай вскоре забыл и, вернувшись в город колонистов, снова погрузился в обычную рутину. Однако камень отчего-то лежал у него на полке с книгами в качестве сувенира, но парень больше не обращал на него никакого внимания. И выкинуть его не поднималась рука. Вернее, эта мысль даже не посещала голову программиста, будто существовал какой-то ментальный запрет на ее возникновение. Может, это удивительно, но с приобретением этого камня Исай будто почувствовал себя своим на Иридиуме. До этого он ощущал некую отчужденность от чужой планеты. Наверное, все переселенцы испытывали схожее чувство, но после того случая, когда обычный камень вдруг ожил в его ладони, молодому человеку стало казаться, будто он родился и вырос на планете и никогда прежде не знал другой. Лишь воспоминания АК ненадолго возвращали его в прошлое, и он вспоминал о своей жизни на Земле. Собственно, до той девушки ее будто бы не существовало. Она выглядела блеклым пятном ИК, ворвавшаяся в его жизнь, яркой вспышкой осветила его спокойное размеренное существование, чтобы потом раскрошить его на части, разбить на мелкие осколки, не оставив иного выбора, кроме как собрать их воедино и начать строить из них нового себя. Исай был не против. Он любил развиваться, любил перемены и тяготился однообразностью. Но не такой ценой. Его импульсивный поступок, практически бегство на другую планету, выходил за рамки обычных перемен и являлся тотальной перестройкой жизни, своеобразным обнулением всех ориентиров и прошлых достижений. На работе, на новой планете, он занял должность ниже той, что занимал на Земле. В плане карьеры пришлось, если и не начинать все с нуля, но вновь прикладывать усилия, чтобы достичь той же ступени, на которую он уже однажды взобрался. Свою квартиру перед отлетом он продал, но так как на Иридиуме личной собственности пока не существовало, и работников обеспечивали жильем предприятия, то и купить квартиру в городе на новой планете было невозможно. Исай подарил эти деньги своей двоюродной сестре, оставшейся без мужа, и маленькому племяннику. Хотя поначалу у него возникла безумная мысль написать завещание на К, какой вздор. Это выглядело бы еще большим унижением, чем то, как безразлична девушка отвергла его любовь. Да и кем, собственно, приходилась ему Ка? Лишь несостоявшейся женой, подругой, невестой. А двоюродная сестра и ее сын все-таки не чужие люди. В конце концов, здравый смысл в голове Исая восторжествовал, и он распорядился ненужной теперь ему квартирой, как того требует долг и совесть. Возвращаться он не планировал ни при каких обстоятельствах. Тем более теперь, когда он обрел необычный камень, а вместе с ним и четкую уверенность в том, что он наконец-то оказался на своем месте, все сомнения и грызущее его сердце ностальгии исчезли напрочь.